«Квартал», — он набрал полную грудь воздуха, — «нуждается в зелени, в таком уголке, где дети, старики, молодежь, влюбленные могли бы снова обрести единение с природой, кувыркаться в траве, играть в мяч и даже укрыться вдвоем за кустами». Он снисходительно улыбнулся покровительственной улыбкой доброго дядюшки, и эта улыбка не скрадывала, а лишь подчеркивала его уродство. На вид ему можно было дать лет 40. Острый подбородок, толстые синие губы, удивительно высокий лоб и одновременно узкая приплюснутая головка с шишкой на затылке. Когда он умолкал, его рот оставался полуоткрытым, что придавало Реджису сходство с пеликаном. По виду он был из тех людей, которые с самого рождения обречены на безвестность и годны лишь на то, чтобы фигурировать в статистических отчетах о числе заболевших во время очередной эпидемии гриппа, о росте потребления, о незначительных переменах в числе голосов, поданных за ту или иную партию. Между тем, на совести этого человека двое убитых, и он с полным правом может фигурировать в статистике об усилении преступности. Без лишней скромности должен вам сказать, что городское строительство — сфера, в которой я лучше всего разбираюсь, — продолжал Реджис. Ведь вам, конечно, известно, какую должность я занимаю в коммунальном управлении. Но не вернуться ли нам, профессор, в гостиную? Там нам будет удобнее вместе обсудить ваш план битвы. Он показал на свернутые в трубку листы ватмана. А почему бы нам не остаться здесь? Предложил Санта-Мария, войдя в спальню и оглядываясь вокруг. Вполне можно было бы расстелить листы, скажем, на ковре. Реджис смущенно засмеялся. Да, но я не знаю, насколько... Но затем по достоинству оценил нелюбовь гостя к формальностям и условностям. Верно, к бою надо готовиться на выдвинутом вперед командном пункте. Хорошо, поработаем тут. Подождите, я только уберу постель. Он поправил простыни и подушку и накрыл кровать легким цветным покрывалом. «Все, приступаем к работе», — энергично сказал он. Они сели на кровать, которая жалобно заскрипела, и Реджис потянулся к рулону. «Итак, в каком положении дело? Очевидно, это предварительный план. А может, он уже пригоден для представления? Планов два». сказал Санта-Мария. «Подождите секунду». Он выдернул проект Гароне, вложенный в проект Трессо и Кампаны. «Прекрасно, прекрасно. Всегда лучше иметь альтернативный план», сказал Реджис, взяв в руки лист ватмана. Развернул его, поднес к глазам и смертельно побледнел. Он довольно долго просидел неподвижно. Казалось, даже перестал дышать. А потом вдруг шумом выдохнул. «Что это значит? Что за неуместная шутка?» «Это значит, что я полицейский комиссар. И что вы попали в крайне скверное положение, сеньор Реджис», произнес Санта-Мария. Реджис внезапно вскочил, уронив лист на коврик. «Покажите ваши документы!» С неожиданной резкостью выпалил он. Санта-Мария протянул ему удостоверение. Реджис внимательно его изучил, а затем вернул комиссару. «Это верх наглости!» Вне себя от гнева воскликнул он. «Недостойный цивилизованной страны способ втереться в доверие. Я как...» «Успокойтесь, сеньор Реджис», — перебил его Санта-Мария. «Лучше подумайте, какие вас ждут неприятности». «Какие еще неприятности? Какие? Мне нечего бояться, если вы думаете, сеньор Реджис. Что вы скажете насчет второго проекта? И насчет разрешения с вашей подписью?» Реджис молча взял разрешение —